удастся чувствовать не такой уж грех. И пусть земля простит нам это. Я покажу тебе свой дивный край, где нежность и огонь текут, как реки. Познаешь ты со мной небесный рай, любовь моя запомнится навеки. Закрой глаза, сейчас мы полетим. Прикосновение проложит путь умело. Мы жаром поцелуев жажду утолим. Расслабься и отдайся страсти смело. От губ моих горячих ты дрожишь, кружится голова от слов нескромных. Безумство ласк творят, и весь горишь, и отражается весь мир в глазах зеленых. Еще мгновение, и снова вспыхнет свет. Коснемся звезд, и в их огне закружим. Земля пропала, чувствуешь, нас нет. На небе мы, и мы друг друга любим. Я украду тебя, любимый мой, у всех, и мы сбежим на небо навсегда. Ведь сильно так любить совсем не грех. Грех и